Но ведь один раз я протянул ему крупинку, а он отвернулся от нее. Почему? Думчев прервал мои размышления и задал свой первый вопрос. Да, вы говорили, что люди еще не изобрели сложных составов, влияющих на рост живого организма. Но как же вы здесь очутились? Случилось так, что в моем распоряжении оказались порошок и две крупинки. Они лежали на столе в фанерном домике. И вы проглотили порошок, не так ли? А вот эта крупинка, Сергей Сергеевич, сохранена для вас, — сказал я твердо и спокойно и протянул ее. Мешок! Посмотрите, какой хороший мешок! Где? О чем вы говорите? Движется большой мешок! Как вы не видите? Думчев указал на большую гусеницу, похожую на ту, которую я принял когда-то за удава. Почему вы эту гусеницу называете мешком? Но Думчев уже сорвался с места и побежал за гусеницей, скрылся в травах. Скоро он вернулся и весело воскликнул. Выследил. Из добротных шелковых ниток сплетет она оболочку, кокон, а я ее из этого мешка вытряхну. Будет для вас хороший спальный мешок. Он похлопал ладонью по своему дорожному мешку. Не хуже этого. Но я вернулся к прерванному разговору. Так вот, Сергей Сергеевич, были у меня две крупинки. Одна вот эта, а другая? — спросил Думчев. Другую закатали с корабея. Понимаю, понимаю, закатали в навозный шар. А не укажете ли вы место, где видели в последний раз скоробеев с навозным шаром? Отобрать у них крупинку? Что ж, человеку перехитрить зверя нетрудно. Если скоробеи катили шар в кладовую, то есть такой шар, в который они откладывают яйцо, то крупинка будет наша. Но если скоробеи катили шар не для потомства, а чтобы съесть его, то она погибла. Горькая обида. Горькая обида и тягостное недоразумение стали между мной и Думчевым. Как это случилось? От места схватки с богомолом, из страшных пил которого меня спас Думчев, мы отправились на поиски скоробеев. Мы шли к речке, чтобы переправиться на другой берег, туда, где скоробеи столкнули меня в воду. Думчев шел впереди, за плечами он нес большой мешок с картоном, добытым в Осином городе, в руках саблю. Как я вскоре убедился, Думчев почти каждый день подстерегал гусеницу, когда она, выпустив нити веревки, подвешивается к растению и изготовляет кокон. Думчев перерезал веревки острым кусочком раковины, вытряхивал гусеницу из кокона мешка, а затем пропитывал его специальным составом. Так кокон гусеницы стал мешком. В стране дремучих трав можно было с успехом раздобыть и воск, и креозот, и лаки, и йод, и другие сложные составы. Думчев шел легко и быстро, а я тащился за ним со своим узлом-плащом. В нем были шар-крупинка и деревянная ложка, с которой я не хотел расставаться. Я шел и думал, почему, когда я протянул Думчеву крупинку роста, он на нее и не посмотрел, а заговорил о чернилах. Странно. А ведь стоило ему принять крупинку, и через час или два он был бы у себя за столом в лаборатории после стольких лет одиночества. А здесь ему еще придется превращать в бумагу картон, который он несет в мешке за спиной. Думчев словно угадал мои мысли. Он сказал, человек многое подсмотрел у насекомых. Люди многое взяли у них для развития культуры, хотя бы чернила. Я, конечно, сразу стал объяснять, что чернила производятся из анилиновых красок. «Вы, видно, не понимаете, о чем я говорю», — возразил Думчев. «Человек еще до ваших красок заметил чернильно-ореховую муху и те странные наросты, которые она делала на растениях, чернильные орешки. Простая вещь — чернила, а какой скачок сделала с их появлением человеческая культура? Наблюдать, исследовать жизнь насекомых — здесь столько богатств! Чернила — это мелочь», — возразил я. «Насекомое прокалывает лист», — продолжал Думчев, оставив без внимания мои слова, — «откладывает яичко. Потом образуется орешек, в котором живет личинка, и люди стали приготовлять из этих дубовых орешков чернила. А бумага? Бумажные осы подсказали человеку, как производить бумагу из древесины. Бумага из льняного тряпья стоила слишком дорого, а культура человечества требовала много, очень много удобного и дешевого материала для письма бумаги. Осы уже миллионы лет выскребывают своими челюстями волоконца дерева, растирают их в мелкий порошок и, выделяя клейкую жидкость, слепляют бумажный шарик.